Он возглавлял акционерное общество, торговавшее аккуратно нарезанной бумагой, каждый клочок которой назывался акцией. Отличалось его АО от пресловутого МММ скромностью как в количестве вовлеченных в аферу простаков, так и в рекламе. У Карасика, в отличие от знаменитого Мавроди, было чувство меры и вкуса. Сразу после Нового года приятель Карасика, директор коммерческого банка Белоус Олег Данилович, поддерживавший создание АО по продаже обычной бумаги за рубли, сказал: «Все, Миша, закрывай лавочку. Оплати мои бумаги по сегодняшнему курсу, расплатись с кем необходимо и сворачивай скатерть самобранку». «Хорошо, договорились», — мягко ответил Карасик. «Только растянем оплату твоих акций месяцев на 6-7, равными долями. Ты еще до января продержишься, людишки денежки понесут, цена поднимется». «Нет, мне нужны наличные, рассчитаемся в январе». «Я посоветуюсь с правлением», — ответил Карасик, отлично понимая, что ни с кем советоваться не будет. «Если оплатить акции в один прием, АО останется без наличных денег, что повлечет за собой обвал и смерть». Тогда Карасик отыскал Якова Исилина, а тот, в свою очередь, нашел Бориса Галея. Карасик дал скромную изящную рекламу, акции АО прыгнули вверх. Когда Белоуса застрелили, то никому в финансовом мире и в голову не пришло связывать убийство банкира с АО, пусть торгующим бумагой, обреченным, но на сегодняшний день высоко котируемым. Хотя все и закончилось благополучно, Михаил Михайлович Карасик чувствовал себя отвратительно. Как он, такой аккуратный и многоопытный, мог довериться краснобаю и болтуну Яшке Исилину? Карасик и сам объяснить не мог. Когда Яшка, назначив встречу в ресторане, явился к накрытому столу и изложил свою одиссею, умный Карасик, расспросив подручного о Галее, увидел не петлю, которую изображал Яшка, а свет в конце туннеля. Почему-то финансист сразу представил себе Галея, собранного, молчаливого, спокойного, понял, что никаких авторитетов и воров нет, есть убийца-профессионал, какой и нужен. Карасик положил перед Яшкой бумажную салфетку, ручку и сказал: «Напиши мне фамилию, имя, отчество, адрес, телефон Галея. Интересно, все-таки кому такие деньги платишь? И мы с тобой расстанемся. БМВ верни». «Так она на меня оформлена», — прошептал Исилин. «Сними с учета, продай фирме». «Ты когда машину получал? Оплатил оформление и страховку? Вот получишь эти деньги. Нужен будешь, тебя найдут. Доллары передай аккуратно, я проверю». «Обижаете?» «Пока нет». Карасик наполнил свою рюмку. Исилину не предложил, и тот понял, аудиенция окончена. «Не прощаясь, увидимся. Всего доброго и приятного аппетита!» Последняя фраза шефа обнадеживала. Исилин считал, что легко отделался. Но ошибался. Как только он вышел из кабинета частного ресторана, Карасик пересел на диван к столику с телефоном, набрал номер Галея. Ответили почти сразу. «Слушаю. Здравствуйте, Саша», — мягко произнес Карасик. «Вы меня не знаете. Фамилия моя вам ничего не даст. Мне надо поговорить с Борисом». «Он человек занятой», — Сашка разбирался в людях. Голос и манера говорившего ему понравились. «Братан как раз был дома, продукты привез». Сашка прикрыл трубку. «Борис, тебя серьезный мужик спрашивает. Меня знает. советую потолковать.